жизни, радость исцеления. Бог создатель мира, князь, первый и последний. Я буду петь, буду кричать милости Твоей. Бог излил любовь на всех нас, Он даровал прощение. Его милость, Его милость и спасение, радость исцеление. Бог создатель мира, князь, первый и последний. Я буду петь, буду кричать о милости Твоей. Вечно буду славить лишь Тебя. Ты открыл нам двери в небеса. Воспою Тебя весь Ты святой. Аллилуйя! Аллилуйя! Вечно буду славить лишь Тебя. Ты открыл нам двери в небеса. Воспою последний. Я буду петь, буду кричать о милости Твоей. Вечно буду славить лишь Тебя. Ты открыл нам двери в небеса. Воспою Тебя, ведь Ты святой. Аллилуйя! Аллилуйя! Вечно буду славить лишь Тебя. Ты открыл нам двери в небеса. Воспою Тебя, святой, аллилуйя. Вечно буду славить Тебя. Ты открыл нам двери в небеса. Воспою Тебя, ты святой, аллилуйя. Вечно буду славить Тебя. Ты открыл нам двери. Аллилуйя, аллилуйя, ты святой. Если для тебя лично Он святой, Он Бог, воспой песню благодарности, песню хвалы Ему. Прими хвалу, Иисус, прими нашу благодарность Тебе, прими наше поклонение.